Глава 60. По зеркальному коридору двухцветный отправился с наружной террасы в танцевальный зал. Остановившись, чтобы посмотреть на свое отражение в зеркале, он почувствовал, что за спиной у него возникла какая-то фигура. Он повернулся, но было уже поздно. Чьи-то стальные руки прижали его лицо к стеклу. Панк попытался высвободиться и повернуться. «Эдуард, это ты, приятель!» Он почувствовал, как рука незнакомца проскользнула к его бумажнику, чуть ослабив хватку. «Эдди!» — крикнул он. «Хватит валять дурака! Какой-то тип разыскивает Меган!» Человек не выпускал его из рук. «Да хватит тебе, Эдди!» Но, посмотрев в зеркало, он убедился, что это вовсе не его закадычный дружок. Лицо в шрамах и следах оспы. Два безжизненных глаза неподвижно смотрят из-за очков в тонкой металлической оправе. Человек наклонился, и его рот оказался у самого уха двухцветного. Голос был странный, какой-то сдавленный. «Адон де Фуэ, куда он поехал?» Слова были какие-то неестественные, искаженные. Панк замер. Его парализовало от страха. «Адон де Фуэ?» — снова прозвучал вопрос. «Американец?» «В аэропорт. Аэропуэрто», — заикаясь, сказал двухцветный. «Аэропуэрто?» — повторил человек, внимательно следя за движением губ двухцветного в зеркале. Панк кивнул. «Тене эль анилло. Он получил кольцо». До смерти напуганный двухцветный замотал головой. «Нет!» «Висте эль анилло. Ты видел кольцо?» Двухцветный замер. «Как правильно ответить?» «Висте эль анилло», — настаивал обладатель жуткого голоса. Двухцветный утвердительно кивнул, убежденный, что честность — лучшая политика. Разумеется, это оказалось ошибкой. В следующую секунду со сломанными шейными позвонками он сполз на пол.